Житие преподобного отца нашего Поликарпа, архимандрита Печерского. Многоплоден, как показывает его имя и плодоносные его добродетели, был блаженный и достохвальный Поликарп, потому что он приобрел причину многоплодия, на которую указал небесный делатель, говоря: «Если пшеничное зерно, падше в землю, умрет, то принесет много плода. И еще: кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Этот блаженный, вменив в прах приходящую славу этого мира и приняв святой ангельский иноческий образ в монастыре, прославившемся пещерами, стал, как в хорошо вспаханной земле, умерщвлять всячески постническими подвигами тело свое, как зерно, и духом весь был в Боге. И так сотворил он много прекрасных плодов покаяния и явил на себе все духовные плоды: нелицемерную любовь к Богу и братии, радость непорочной совести, мир по победе над страстями, долготерпение в напастях и скорбях, благость и покорность ко всем, милосердие и сострадание к бедным, несомненную веру в послушании заповедям, истинную ревность в исполнении обетов, кротость в неведении гнева, воздержание в лишении себя многих сладких блюд и питий и всех похотей телесных. Все эти плоды взрастил Бог в этом блаженном Поликарпе, а насадил святой Симон, епископ Владимирский и Суздальский. Он, будучи ему родственником по плоти, не хотел, чтобы тот и духом удалялся от него, но как добрый корень старался, чтобы и отрасль от него была добрая. Поэтому, когда он сам из Печерского святого монастыря был взят на престол епископии Владимирской и Суздальской, туда же взял и блаженного Поликарпа. Там, поощряя его к подражанию и добродетельному житию, говорил ему о душеполезных преданиях, которые он сам узнал из рассказов или из чтения о прежних святых блаженных чернорисцах печерских. Как жестоко они потрудились и угодили Богу, так что и здесь просияли чудотворным нетлением мощей своих в знамении полученного ими на небе нетленного венца. Блаженный же Поликарп, подготовив землю сердца своего послушанием и на ней восприняв семена отеческого поучения, сделал труды учителя во 100 раз плодоносными. Но не только он сам был многоплоден в добродетели, но и во всех правоверных желал вкоренить то же плодоносие. Поэтому то, что слышал он от блаженного епископа Симона о богоугодном подвижничестве тех преподобных печерских отцев, то старался он записать на пользу и прочим спасающимся. И, находясь при том блаженном муже, описал в послании своем к блаженному Акиндину архимандриту Печерскому дивные жития многих святых, которые помещены во 2-й части этого патерика. Если впоследствии блаженный Поликарп и удалился телом от отца и наставника своего Симона, когда от его кафедры возвратился снова в свой Печерский монастырь, то добродетелями он был недалеко от того святого мужа, ибо, вкоренив глубоко в сердце прежнее поучение его, старался хранить и возвращать их в себе. И святой Симон опять не переставал и здесь поучать его, посещая его посланиями своими, исполненными боговдохновенных наставлений и многих примеров добродетелей печерских святых. Имея эти послания всегда перед глазами своими, блаженный Поликарп вписывал на скрижалях сердца своего все слова отеческие, прочитывал их умом, исполнял же делом. И так, подвязаясь жестоко, возвысился в добродетелях. Когда же блаженный Акиндин, архимандрит Печерский, богоугодно и мудро пасший стадо Христово, достиг глубокой старости и по долговременных трудах переселился к Господу на вечный покой, тогда в богоизбранном лике святых братьев не было другого старейшего и искуснейшего в иноческих подвигах, как Поликарп. Потому этого святого, как достойного и способного держать кормило начальствование святой великой лавры Богородицы и преподобных отец наших Антония Феодосия Печерских, единогласно и единодушно весь полк добрых воинов Христовых избрал себе предводителем и наставником при великом князе Киевском Ростиславе Мстиславиче, при митрополите Иоанне, третьим этого имени, который был третьим после митрополита Клима, освященного главой святого Климента. Приняв начальство во святой Великой Печерской Лавре, блаженный Поликарп усердно старался сохранить все уставы монастырские, переданные преподобным Феодосием, не прибавляя ничего чужого. И явился он искусным наставником к спасению, таким именно истовым, какого требовала та чудотворная лавра, которая им красовалась. Везде проходила слава о благочинии ее при управлении блаженного Поликарпа, и многие из благородных и державных князей, пользуясь его советами, были возбуждаемы им ко многим добродетелям, так что оставляли знаменитые престолы, чтобы подвязаться с ним. Такой известный случай был с упомянутым выше преснопамятным князем киевским Ростиславом Мстиславичем. Этот христолюбец, много получая духовной пользы от добродетели этого святого, приучил себя к такой добродетели. Святой Великий пост всякую субботу и воскресенье он сажал у себя за обедом 12 печерских чернорисцев, 13-м же архимандрита святого Поликарпа, и, напитав их, отпускал одаренными. Сам он еженедельно приобщался божественных тайн, обливая лицо свое слезами, со многими стонами и сердечными воздыханиями, так что все, видящие его в таком умилении, не могли удержаться от слез. Когда же кончался уже святой Великий пост, тогда тот же христолюбивый князь в Лазареву субботу созывал всех святых печерских и святолепных старцев, просиявших постом, и, достойно угостив всех и подав милостыню, отпускал с честью. Также ото всех монастырей сзывал он и угощал братию, но особенно заботился он о братии Печерской. Он очень любил добродетельную жизнь как их самих, так в особенности блаженного наставника их Поликарпа, во всем подражавшего самим первоначальным наставникам Антонию и Феодосию Печерским. Поэтому часто просил он этого святого принять его иноком в свой монастырь. Но святой Поликарп говорил ему: «Князь благочестивый, Бог повелел вам жить так, творить правду, судить праведным судом и неизменно стоять в крестном целовании». Князь же Ростислав отвечал ему: «Отче святый, княжение в этом мире не может быть без греха и уже измучило и изнурило меня своими вседневными печалями. Хотел бы я хоть немного в старости моей послужить Богу и поревновать таким князьям и царям, которые, пройдя узкий и прискорбный путь, получили Царство Небесное. Слышал я о желании великого в царях Константина, уже с небес явившегося одному из старцев и сказавшего: «Если б я знал, какую великую честь получает чин иноческий, что огненными крылами они невозбранно взлетают к престолу владыки, я снял бы с себя венец и царскую багряницу и облегся бы в иноческие одежды». Услышав это, блаженный Поликарп сказал: «Христолюбивый князь, если желаешь этого от сердца, то да будет воля Божия». Однако князь не успел выполнить своего желания, но что воистину имел он сердечное к тому желание, побуждаемое добродетелями этого святого, доказал он так. Когда разболелся он в Смоленске и приказал вести себя в Киев, сестра его Рогнеда, видя сильное изнеможение брата, умоляла его: «Останься здесь, в Смоленске, и мы положим тебя здесь, в созданной нами церкви». Он же отвечал ей: «Не делайте этого, но если у меня и нет сил, чтобы везли меня в Киев, и если Бог возьмет меня на пути, пусть положат тело мое в церкви, воздвигнутой отцом моим, в монастыре святого Феодора. Если же Бог избавит меня от болезни и подаст мне здравие, то я обещаюсь быть иноком в Печерском святом монастыре при блаженном Поликарпе. Когда болезнь развилась в нем еще сильнее, и он уже был при смерти, то сказал иерею Симеону, своему духовному отцу: «Ты воздашь ответ Богу за то, что воспрепятствовал мне постричься от святого того мужа в Печерском монастыре, ибо я истинно желал того, и да не вменит мне Господь в грех, что не исполнил я обета». И так принял он блаженную кончину. Началом и причиной столь великих добродетелей этого преснопамятного князя был пример подвижнического жития и боговдохновенной беседы преподобного отца нашего Поликарпа, достойно начальствовавшего при княжении его в святой чудотворной лавре Печерской. Не только братью, но и мирских христоименитых людей преподобный привлекал добрыми делами к подражанию себе, наставлял на путь покаяния и спасения и так благостно вел Богом врученную ему паству. Он пожил довольно лет и в глубокой старости приставился Господу в год от создания мира 6690, от Рождества Христова 1182, месяца июля в 24-й день, в праздник святых страстотерпцев, князей русских Бориса и Глеба. И, опрятавши тело, погребли его с честью со святыми отцами. По смерти его было смятение в монастыре. После этого старца не могли избрать себе игумена, ибо хотя из блаженных, бывших тогда старцев, многие были достойны такого сана, но ни один не хотел принять его из-за смирения и безмолвия, считая лучшим для себя быть в повиновении и прилежать безмолвию, чтоб то сокровище добродетелей, которое приобрели многим трудом, не расточить теми заботами и смущениями, которые обыкновенно встречают начальствующие. И была великая скорбь среди братьев, туга и печаль, потому что не подобало столь великому стаду ни одного часа быть без пастыря. Во вторник ударили в било, и вся братья собралась в церковь и стали молиться о нужде своей к Богу, к Пресвятой Богородице и преподобным отцам Антонию и Феодосию, призывая в помощь доблестного подвижника, наставника своего, новоприставленного блаженного Поликарпа, и прося его, чтобы явил, угоден ли он Богу через то, что вымолит у него для них указание на пастыря взамен себе. И случилось дивное дело. Многими устами все сказали вместе: «Пойдем к Василию, благословенному иерею на Щековицу, пусть он будет нам игумен и правит иноческим чином Печерского монастыря». И придя, все поклонились Василию, пресвитеру, и сказали: «Мы, все братья, иночествующие в Печерском монастыре, кланяемся тебе и хотим иметь тебя отцом и игуменом себе». Иерей же Василий в великом изумлении пал и поклонился им до земли и сказал: «Отцы святые, я держал в сердце лишь иночество. Зачем же вы имели в виду мою худость для игуменства?» И долго отговаривался он, пока, не уступив прилежным их просьбам, не дал им обещания. Они же, взяв его, пошли с ним в монастырь. В пятницу пришел для пострижения этого Богом избранного Василия преосвященный митрополит Киевский Никифор и боголюбивые епископы Лаврентий Туровский и Николай Полоцкий и все честные игумены. И постриг его преосвященный митрополит Никифор своей рукой, и стал он наставник и пастырь добрый иноком Печерского монастыря после блаженного Поликарпа. С помощью молитв его и подражая житию его, он был образцом всех добродетелей. Во славу и честь небесному наставнику и начальнику пастырей, Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Ему с обезначальным его отцем и с пресвятым благим и животворящим духом подобает от всей твари непрестанное словословие и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память преподобного отца нашего Поликарпа, архимандрита Печерского, церковь совершает 24 июля.